Посмотри, как блестят бриллиантовые дороги. Послушай, как хрустят бриллиантовые дороги. Смотри, какие следы оставляют на них боги. Чтоб идти вслед за ними, нужны золотые ноги. Чтоб вцепиться в стекло, нужны алмазные когти. Горят над нами, горят, помрачая рассудок, бриллиантовые дороги, темное время суток. Смотри, как узки бриллиантовые дороги. Нас зажали в тиски бриллиантовые дороги. Чтобы видеть их свет, мы пили горькие травы. Если в пропасть не пасть, все равно умирать от отравы. На алмазных мостах, через черные канавы, горят над нами, горят, помрачая рассудок, бриллиантовые дороги в темное время суток. Парят, помрачая рассудок.